указание на то, что Отец сущий, или живущий, или существующий на небесах. То есть порядок. И самые главные вопросы подчеркнуты, о чем надо не забывать. И прежде всего, чтобы святилось имя Божие. Потому что речь идет о каждом из нас. Молимся индивидуально. И если мы не будем святить имя Господне, как это делать? Сами ходить свято, чтобы у нас Христос выражался, или Бог, чтобы у нас святился. Тогда мы не получим всего остального. Вы понимаете, как поставлено? По порядочку все. Вы помните, мы рассуждали над 5 главой Евангелия от Матфея. И там одно вытекало из другого. Нет первой ступеньки, не можешь ступить на вторую. Не ступил на вторую, не взойдешь на третью. Не взойдешь на третью, не ступишь на четвертую. Вот в духовной жизни нельзя переступать ступенек. Поднимаемся по порядочку. Это основательный шаг. Это основательное движение. Постепенное. Переходим из веры в веру. Помните? Из силы в силу. Опять не сразу во всю веру и не сразу во всю силу. Вот и здесь молитва «Отче наш». Да святится имя Твое. Если мы об этом забываем, конечно, мы все понимаем, что не так-то легко жить на земле, чтобы постоянно люди видели нас святыми. Но хотя бы должно быть на это твердое решение и желание. Хочу, чтобы оно светило, хочу жить свято. Никогда не хочу, Господь, скрывать Твои образы в себе. Вы знаете, что Бог сегодня на мир смотрит через нас и проявляется через нас. И люди часто говорят, каковы они, таков их и Бог, да? Люди о Боге сегодня через нас судят. И мы или открываем образ Божий во всей полноте, или его скрываем. Потому что Бог сегодня в своей работе связался с нами. И все хочет делать через нас, с нами вместе. То есть сотрудничество. Думаю, если мы забываем о том, что имя Божие должно светиться, это самая большая ошибка. Значит, у нас не те цели. Мы не того добиваемся, чего надо добиваться. Но когда мы, как христиане, большое внимание или основное уделяем тому, чтобы люди видели в нас Господа, то тогда Господь через нас проявляется так последующими этапами. Вот уловили вот эту деталь. Смотрите, что дальше написано. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Если мы забудем о том, что надо святить имя Божие в своем сердце и в своей жизни, то никогда воля Божия не наполнит наше сердце. Потому что у нас будут свои цели, свои намерения, свои стремления. И тогда Господь не может выразиться у нас. Вы улавливаете, как я связываю вот эти детали все? Если забыть о первом, то все остальное станет несущественным. Не осуществится в нашей жизни. А ведь Царство Божие внутрь вас есть. То если я не забочусь о том, чтобы ходить чисто и свято, то как может быть Царство Божие внутри меня? Это же будет несуществимо. Я никак его не приобрету в свое сердце. Потому что я забыл о самом главном. Что Бог есть святой. И мои поступки должны быть тоже святыми. Конечно, в мою меру. У меру человека, у меру того, который стоит на своем месте в служении, в жизни и так далее. Отец, сущий на небесах, да святится имя Твое. И тогда я буду способен, и вы в том числе, принять и Царствие Божие внутри себя. И тогда воля Божия будет совершаться как на небе, так и на земле. Потому что я ее буду брать с неба. И в своем сердце ходить, и поступать так, как надо. Но если я забуду самое главное, значит, я не смогу жить так, как надо. Вот у Библии нет, допустим, отрывочных каких-то текстов, которые не были бы связаны. И, как правило, если мы берем текст Писания, который логически связывает один стих с другим, то так должно и в жизни нашей проявляться, в наших поступках. Одно вытекает из другого. Забыл, кто ты есть на сегодняшний день, допустим, на работе где-то, и пошло все не так, а потом вспоминаешь, как же это я мог? Мне что, этого нельзя? Я же так не должен был делать. Почему? Забыл первое, что Бог на небе, Он не твой подчиненный, что ты захочешь делать все, что ты хочешь, командовать им. Я на прошлой лекции напоминал об этом, что никогда мы не сможем командовать Богом, чтобы Он делал то, у нас на побегушках был. Да, Он спешит нам на помощь, Он наши молитвы слышит, но у нас на побегушках Он никогда не будет. И нам надо хорошо уяснить, чтобы святить Его имя во всех сферах христианской жизни и во всякое время, независимо от той житейской обстановки, которая нас окружает. Говорит, вы помните, есть, кажется, в притчах, то, что не помню, где это написано, а говорит, не забывай, что Бог на небе, а ты на земле, поэтому слова твои да будут кратки. Помните такое выражение? То есть Он над нами, и Он наблюдает, как мы живем, и хочет проявиться в нас, и Царство Божие в сердце создать, а говорит, Царство Божие внутри вас есть. Да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. А дальше уже идет, что? Хлеб дай нам. Потому что мы его будем кушать для того, чтобы и в жизни исполнилось вон что. Вот что мы раньше читали. Вы улавливаете рассуждение? А теперь вот мы согласны, теперь давай нам хлеб насущный. На каждый день, не давай много, потому что перестанем молиться. Когда-то я был в Финляндии, в Хейнеле, и там братья, рассуждали о настоящем и о прошлом, да, наверное, лет 5 назад было, я уже не помню, когда это было, больше, наверное. Они говорили так, когда, говорит, было послевоенное время, когда у нас была нужда, мы молились. Были проблемы, не было хлеба, но тогда нас Бог благословлял. Говорят, были кающиеся каждый год. А теперь, говорят, если один человек год покается, это радость для нас большая. Мы, говорят, не молимся, нам не надо. У нас есть работа, у нас есть деньги. Мы идем в магазин, берем то, что надо. Зачем молиться? И понимаем разумом, что это непорядок, но никак не можем вырваться из этого. Даже трудно сказать, как оно называется. Но во всяком случае, не родение, это точно. И не подчинение Слову Божьему, это точно. Потому что Библия говорит, непрестанно молитесь. Это же совет Божий. И тут даже не совет, это приказание. Это твердое направление. И потирали нужды, потирали проблемы. И потирали нужду в молитве одновременно. Мы, говорят, не молимся, потому что... Ну, молимся, но это не той глубины молитвы, не той искренности, не той интенсивности. Потому что не надо. Где здоровье, где сила, пошел, заработал деньги, купил и живи себе спокойно. Ну да. И поэтому, наверное, вот здесь написано, хлеб наш насущный подавай нам на какой день, на сколько дней вперед? На сегодняшний день. Но согласитесь, не совсем хочется так молиться. На сей день, на каждый день. Но опять-таки он обособляет по частям, не все сразу давай. А придет день, и давай нам хлеб. Придет день, согласитесь, это надо веру иметь, да, и не всем нам это хочется. Наверное, никому не хочется. То же самое выражение. На всех языках одинаково. Разношения большого нет. Может быть, некоторые детали ускользают, вот, в зависимости от глубины языка того или другого. Но, во всяком случае, смысл практически один. Слово Божие... Наверное, хлеб насущный, но не земной, не физически. Но можно перевести рельсы и на духовный смысл. Но, однако, здесь прямое направление. Потому что Бог не только на сей день, если же касается духовного хлеба, то Он хочет, чтобы мы брали и на будущее. Не всегда это время будет. Поэтому здесь не совсем подходит в духовном смысле слова. Зачем нам тогда было бы изучать Библию, значит, то взяли бы да, на один день, прочитали бы один стих, да и хватит. Так мы же идем глава за главой, потому что хорошо понимаем, что оно и завтра пригодится. И если сегодня кусок хлеба съел, то уже завтра его не съешь. То истину, которую взял из Библии, она будет не на один день. Она будет навсегда. Она будет навсегда. Потому здесь не совсем можно перевести рассуждение в духовную сферу. Здесь прямая молитва, кусок хлеба дай. Но не давай много, чтобы была нужда. Мы, конечно, об этом никогда не молились. Господи, дай мне нужду большую, да? Никогда не молились? Нет. Мы понимаем, что это значит. У нас их и так хватает. И я думаю, было бы гораздо меньше, если бы мы смогли молиться искренно, интенсивно, глубоко, независимо от того, значит, есть у нас хлеб или нету. Но, к сожалению, очень часто нужды наши заставляют нас молиться. И потому здесь Христос дает порядок, какие элементы должны присутствовать, и что одно вытекает из другого. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». «И прости нам долги наши». Другой текст говорит «И прости нам грехи наши». Что, по сути дела, одно и то же, хотя некоторые нюансы есть. «И прости так, как мы прощаем». Палка с двух концов, да? Прости наши грехи нам, как и мы прощаем другим. Некоторые братья говорят, а я не молюсь этими словами, потому что они не могут прощать. И это не просто слова. Это образ мышления Божьего. Это образ Его действий. И если мы не можем простить, то Бог нам тоже не может простить. Ну как не может? Наверное, тоже надо довольно условно говорить «не может». Но! И здесь как раз то, в смысле прощения грехов наших, очень много от нас зависит. И здесь действует принцип или закон. Как ты поступал, так будет поступлено и с тобой. И какую меру мерите, такое и вам отмерено будет. Поэтому, молясь вот этой молитвой, мы говорим Господу, Господи, прощай меня так, как я прощаю. Но если даже мы не будем так молиться, то закон в действии. Ничего не изменится. Просто, если мы не можем простить, надо просить у Бога, чтобы Он дал силу простить. Господи, дай силу простить. Мы не всегда трезво понимаем, кого надо прощать. Говорит, как его прощать, когда он мне такое зло делает? Я уже об этом напоминал. Он же несправедливо поступает. Как его прощать? Вот как раз то прощать и надо тогда, когда вам несправедливо что-то преподносят, несправедливо говорят, несправедливо упрекают. Когда справедливо, то надо каяться, а не прощать. И не прощать, а самим просить прощения. Какое тут прощать? Вы вот уловили этот нюанс? Прощать надо тому, кто несправедливо поступил в отношении вас. Этой справедливости нет ни на 1%. А если справедливо, то вам надо просить прощения, а не прощать. Вот у нас вот это не всегда поставлено все как положено. Часто с ног на голову. Не могу, потому что несправедливо. Милуют и прощают тогда, когда поступают с вами несправедливо. А если по справедливости вам воздали тем, чем вы воздавали, тогда то надо просто принимать и благодарить Бога. И самим просить прощения, а не прощать. Но прощение дается тем Господом, которые сами умеют прощать. И в ту меру, в которой вы простили, то, что в такую же меру Бог и вам прощает. Если вы не совсем простили, где-то там в глубине что-то есть, то вспоминаете те грехи, они вас мучат, которые вам Господь же должен был простить. Вы такое явление наблюдали в жизни? Проходите какое-то время, и вам кажется, что Бог вас не простил. Бывает такое? Или полная вера? Полное доверие Богу. Но если так, то хорошо. Но вообще-то такие сомнения посещают. И одна из причин, сами не смогли простить до конца. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Вытекает, не уведи в искушение, в некоторые меры, из нашего непрощения. Сами не простили? Не можем получить твердую уверенность в том, что Бог простит. И как следствие, дьявол искушает тогда. Ты никогда не будешь свободной. Ты никогда не будешь иметь мира и покоя. Это будет всплывать всегда в твоей голове. И ты не спасен в конце концов. Если вы такого не наблюдали в жизни, и что встретите? Встретите. Когда такие мысли придут, даже начинается искушение. Какая польза, что я хожу в собрание, все остается на месте. Ничего не поменялось, и ничего не поменяется. Это же самое настоящее искушение дьявола. Искушение с какой точки зрения? Чтобы перестали ходить молиться. Я уже не говорю, что есть искушение напиться хочется или еще что-то. Это тоже искушение. Это тоже искушение. И не уведи нас в искушение. Хотя Библия говорит прямо, что Бог никогда сам не искушается злом и не искушает никого. Но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а соделанный грех рождает смерть. Якова послание. Первая глава, кажется, я точно уже не помню, но я дословно процитировал. И не уведи в искушение. Другими словами, если быть более точным, раскрыть этот смысл, Господи, не допусти, чтобы ко мне подступило искушение. Все мы знаем наши слабые стороны. И говорят, если вор, то не ложи перед ним кошелька. Потому что у него появится искушение взять. На основании чего это искушение? На основании того порока, который в нем живет. Если создать обстановку, где он не может проявиться, значит, он молчит. Создайте атмосферу, где он может проявиться, у человека появляется желание сделать то, потому что есть возможность. Вы уловили вот эту деталь? Значит, не надо создавать себе такую обстановку. И здесь Священное Писание вот просит Бога, или проси Бога, чтобы Бог тебе не допускал такую атмосферу, где может проявиться твоя слабость. Чтобы он оградил. И Бог так часто делает. Я знаю множество свидетельств, когда человек молится, искушение, уже намеревается идти. И вдруг Бог такие создает обстоятельства, никак не может пойти туда, куда хотел. То ли заболел, то ли друзья, окружение друзей, то ли еще что-то. И вот рвался, но Бог преграду поставил, помог. Но если такое продолжается с течением времени, тогда Бог просто снимает ограду, если мы хотим этого, и жалеем, что не получилось. Тогда может этой ограды не быть. Вот здесь Библия говорит, и не уведи в искушение. Надо только вот что понять. Мы очень часто искушение понимаем как одержимость. Говорят, он в искушении. Это неправильно. Христос тоже был искушаем, да? Приступил искуситель и сказал... И были очень сильные возможности. Но другое дело, он не упал в искушение. Он выстоял. Пили вы когда-то. Были привязаны. Покаялись. Да еще чуть-чуть тянет. Ну, иногда такие позывы есть. Вы что, прости, Господи, огради, правда? И вдруг появляется человек, который вам приносит выпить. Это уже искушение. Искушает вас. Давай выпьем. Один раз выпьешь, и больше опять не будешь пить. И если сделаешь так, все, возвращается все старое. И еще больше силы, чем было раньше. Если устоял, победил, все, эти желания исчезают. И, наверное, большая проблема у новообращенных, которых, наверное, не подсказали, не научили так. Они думают, что вот сейчас легко все, и дальше будет легко. Если Бог дал возможность освобождения, то если не оценишь это, не отдашь должную цену тому, что получил, впоследствии может вернуться назад, и будет очень трудно. Не безнадежно. Я не говорю, что это тупик. У Бога тупиков нет. Но путь христианский осложнится и очень сильно, и будут большие проблемы, будут большие трудности. И здесь же нужно будет и мужество, и надежду на Господа, и веру, чтобы это все преодолеть. И не уведи в искушение. И вы вообще хорошо знаете, мы часто недоумеваем, и такая в миру есть пословица, где тонко, там и рвется, да? То есть дьявол бьет по самому больному месту. Он никогда не будет приступать к вам с сильной вашей стороны, а будет приступать с той стороны, где у вас есть слабинка, где вы особенно уязвимы и где вы особенно неустойчивы. И как раз то вот с этой стороны он предлагает искушение. И бывают такие моменты, когда Бог допускает, проверяя нас. Хотя Священное Писание говорит так, что вас постигло искушение не иное, как человеческое. Есть дьявольское искушение, и есть то искушение, которое Христос претерпел. То для нас сегодня эти искушения даются по мере нашей силы, по вере. Другое дело, что мы все свои усилия полностью не исчерпываем. Где-то процентов иногда на 90, но на 10 не выкладываем все остальные. И получается падение. Получается отпадение, искушение различного рода. Согрешение. Но тем не менее, никто никогда из нас не вправе будет сказать, что Бог дал мне сверхсилы. Сверхсилы Бог никогда никому не дает. Он дает по силам. Правда, силы у нас разные у всех. Это однозначно тоже. Один перенесет много, другому это не под силу, поэтому Бог индивидуально каждому дает право победить. Вот некоторые Бог освобождает от порока, от привязанности различных во время покаяния. Первый самый день, когда каялся человек. Но для этого нужно было держать победу. Знаете, какую? Оторваться от скамейки и сделать решение идти каяться. Без этой победы не бывает и освобождения. Можете ходить годами, но если у вас не будет мужества и сделать шаг, побороть свой стыд, побороть еще кое-что, вы так и останетесь своими добрыми желаниями освободиться и жить хорошо. И жить будет продолжаться так же, как она и была. Поэтому всякая победа начинается, с некоторых поступков наших. Свобода с победы над чем-то. Победил стыд, победил страх, победил кое-что. Вышел, получишь. А уже в дальнейшее время на пути христианском будет много еще проблем. И много столкновений будет. И обычно победа одерживается в сражении. И только после победы бывает свобода. И когда будете читать Откровение Иоанна, вы найдете всем семи церквам послание, и в каждом из них написано: «Побеждающий наследует все». «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не будет». «Побеждающий». Кто такой побеждающий? Тот, кто не свободен. У кого есть с чем воевать, у кого есть склонность ко греху, и кто вступает с ним в схватку, тот побеждающий. Нельзя иметь победы без борьбы. Победа одерживается в борьбе. Потом Бог допускает искушения, допускает испытания, чтобы могли одержать победу и освободиться от плена греха. Конечно, конечно, но здесь уже грех есть грех. Но тут важно, наверное, знать причины. И вы согрешили не тогда во сне, а раньше, когда приняли греховные мысли днем. Вы проанализируете свои сновидения, и вы увидите, что когда-то вы приняли желание, вы хотели, чтобы так было, а после во сне это желание, оно преобразовано было в сновидение. Вы поняли, о чем я говорю? Согрешили не тогда, когда сновидение было, а когда эти мысли приняли. Библия так говорит. Множество сновидений бывает при множестве забот. Но ты бойся Бога. Существует взаимная связь между этими мыслями. Если бы боялся Бога, что такое заботы? Это мысли. Мы понимаем, сегодня забота. Но о чем? О насущном хлебе. Но бывает забота о том, как бы согрешить. Тоже заботимся. Принимаем мысли. И поэтому согрешили раньше. Мысли приняли эти. Они почти выразились в сновидении. У пророка они прочесты могут выразиться. В видениях, в чем хотите. Поэтому это очень важный вопрос жизни нашей, очень важная сторона жизни. И грех есть грех. Грех есть грех. Где бы он не совершался. Просто это сигнал, то, что он не выразился в отношении других людей, это хорошо, но это знак того, что вы не свободны. И вам надо молиться о том, чтобы получить ту свободу, чтобы даже в мыслях этого не было, и в сновидениях не было. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого. То есть именно вот это действие лукавого и демонических сил. Мы, помните, говорили о похотях, говорили, как они формируются, что они берут повод от заповеди и так далее. И это делают демонические духи, которые могут формировать желание. И когда желание Богом сформированное соединяется с тем желанием, аналогично, которое демон формирует, человек неуправляемый. Это слишком сильно для него, чтобы победить. Когда чисто человеческое, он контролирует себя. Когда уже присутствуют демоны, он же себя не контролирует. Он говорит, делаю против воли. Делаю против своей воли. Что хочу делать, не делаю, а что не хочу, делаю. Потому что уже не я то делаю, а живущий во мне грех. Грех во плоти. И не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. То есть, это утверждение о том, что Бог обладает полнотой всякой власти, как царствующий. Знаете, что такое царь? В его руках сила, армия и все возможности воздействовать на кого-то или на что-то. И вот эти последние слова, это слова веры, которые убеждают нас самих, что Бог может нам помочь в том, что мы просим в течение этой молитвы, Отче наш. Почему не уведи в искушение? Потому что твое есть царство, и сила, и слава, и вовеки. То есть ты не ослабеваешь со временем. Вот основной смысл, и немножко в деталях рассмотрены именно вот этой молитвы «Отче наш». Хотя это молитва для разума. Для разума. Сегодня у нас есть гораздо более сильное оружие, это молитва духом. И при молитве духом вы никогда не можете упустить ни один из элементов, который сделает нашу молитву, но неквалифицированной или бессильной, или неправильной перед Богом. Конечно, при том условии, что мы молимся столько, сколько нас дух влечет. Потому что, наверное, даже если дать для молитвы духом 2 минуты, наверное, еще трудно сказать. Наверное, все трудно сказать. А если мы постоянно молимся, что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, когда только есть время, то, наверное, Дух Святой не ошибется. не упустит ничего. И разбираться в порядке наших нужд, и разбираться в составляющих частях хорошо нашей молитвы, хотя мы ее можем и не понять, если мы не имеем дара истолкования. Но это не столь важно уже. Важна наша вера, важно то, что Дух Святой скажет Господу все то, о чем надо было сказать. 14 стих. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то просит и вам Отец ваш Небесный». Это опять повторение тех рассуждений, которые мы имели до этого. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не просит вам согрешений ваших». Конкретно, определенно, и в эти стихи не нуждаются ни в каких толкованиях. Никаких «если» не допускают, никаких других оснований для прощения. И одно из них, если будете прощать, и Бог просит, не будете, и Бог не просит. Приятно нам это или неприятно, хотим мы, чтобы так было или не хотим, вот эти вещи от нас не зависят совершенно. Мы просто-напросто должны их уместить, подчиниться им и следовать по этому курсу. Иначе ничего не получится, ничего мы не добьемся.